Благ наш Господь. Было очень интересно поговорить с вами. Знаете, когда я готовился на этой неделе, с одной стороны, это было одно из самых простых подготовок в моей жизни. Я в воскресенье, в прошлое, пришел домой с церкви, открыл Библию, просто случайно на какой-то странице прочел 3 стиха, и вот она проповедь. С другой стороны, было очень сложно, потому что когда ты говоришь, ты должен плюс-минус понимать, что ты хочешь добиться. Мне пришлось немало помолиться, чтобы понять, что вообще Господь хочет этим сказать. Вчера я молился, и Господь сказал мне, что Он хочет. Я так процитирую. «Я хочу более жертвенный народ». Знаете, у меня так в жизни бывает, что ты вроде как христианин, и у тебя сердце Богом измененное, и ты расположен делать добрые дела и правильно поступать, и ты делаешь людям очень много добра, и они частенько тебе не отвечают. И, в принципе, в какой-то период ты понимаешь, что возраст у людей разный, люди недуховные, если неверующие, то и ладно с ними, в конце концов, что с них взять? Какая с них ответственность? Они фактически мертвые. А когда что-то похоже от верующих, тогда уже как-то совсем обидно, да? Когда ты вроде как готов морально, что человек тебя, поймет, выслушает, как-то ответит тебе, потому что он же верующий, в нем же тоже Иисус живет, тоже милостив. Тот же самый Иисус так же самое хочет благие дела делать через него. И так не происходит. И до какого-то момента ты терпишь, а потом ты понимаешь, что надо просто объяснить, поговорить надо. Я думаю, что Бог тоже хочет что-то сказать. Евангелие от Луки, 14 глава. То воскресенье легче как-то открылось. С первого раза, хоп, и все. С 25 стиха почитаем. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, когда тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Если уши вам даны для того, чтобы слышать, услышьте. Здесь очень интересно так. За Иисусом всегда ходило множество народа. Много народа. Я не удивляюсь, почему. Если у тебя какая-то проблема, и ты действительно можешь получить решение проблемы вот так просто. Иисус, помоги мне, помилуй меня. Подходит, говорит, что ты хочешь? Ты говоришь, ему твоя проблема решается. Конечно, с таким человеком легко ходить. Очень легко. С радостью ходил бы всю жизнь. Поесть, Две булки взял, разломил 5000, не считая женщин, детей, сыты. Нормально, халява. Идет Иисус. Здесь идут рядом его ученики. И сзади целая куча народа. И написано, что он обернулся. Он понимает, что за ним идет целая куча народа. И он оборачивается к ним. И говорит к ним. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и всех там родственников, и себя заодно, тот не может быть моим учеником. То есть он говорил это тем людям, которые шли за ним. Он четко поставил разницу между людьми, которые идут за ним, и своими учениками. Есть большая разница. И это слово, оно просто про образ церкви. Потому что в церкви есть много людей, которые приходят к Иисусу. Но можно ли назвать вас его учеником? Можно ли назвать меня его учеником? Как это определить, да? Дальше мы читаем, они там в шоке, да? Такие вещи им сказали, он продолжает. Он говорит, кто не несет креста своего и приходит и идет за мной. Не несет креста своего и идет за мной. То есть можно спокойно не нести креста своего и идти за Иисусом. Но ты, опять же, не можешь быть учеником. Правильно? Это очень интересно. Давайте параллельно. Тоже есть местописание, которое еще лучше проливает свет. И, скажем, на это немножко странное «возненавидишь» тоже проливает свет. Та же ситуация. Матфея, 10 глава. С 38 по 39. Там ту же самую притчу говорит. Вот то же самое случилось. Просто Матфей записал немножко иначе слова. Лука более эмоционально так записал, вплоть до ненависти, да? Матфея 10. Давайте так, с 34 даже по 39. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Люди идут за Иисусом, и они думают, что сейчас Он решит все проблемы. Он им говорит, я пришел принести не мир. Но у них же было, у израильтян, они понимали, что придет Мессия, Он установит тысячелетнее царство, ребенок будет водить льва за загривок, будет со здоровым быком лежать рядом, и не страшно. Мы недавно с Ритой ездили на озеро, там было два теленка маленьких. Мы решили сократить путь, и там два этих теленка, мы не ожидали, что они будут по дороге. И вот они два маленьких теленка, и вот он упялился на тебя глазами такими тупыми, и ты боишься пройти. И мы идем рядом с болотом, с великами, слезли с великов, говорим, Рита, если побежит на нас, прыгай в болото. Он был привязан, но вот как раз вот мог, наверное, даже задеть, да. Насколько страшно, теленок. Ну такие у него глупые глаза, и ты вообще не понимаешь, что у него в голове будет. Чем это может закончиться? Что тебе страшно? В царстве Иисуса будет не страшно. Ты можешь оставить ребенка со львом и точно знать, чем это закончится. Это мир. Это удивительно то, что и как. Я вообще не знаю, как он может это совершить, но это сделает. И они ожидают его в этом свете. И это будет. Но не в этот раз. Иисус говорит, я не пришел принести мир. Я пришел принести меч. И дальше он объясняет. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Тоже так загибает немножко. Но это чтобы было понятнее. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего, и опять слушайте, следует за мной без креста, тот недостоин меня. И дальше еще немножко открывается эта истина. Сберегший душу свою потеряет ее, и потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Мы видим, что тот, кто не ученик Иисуса Христа, даже не может спастись. Большая беда. Отсюда открывается, прекрасно объясняется местописание про то, что Иисус говорит, что зовете меня Господи, Господи, не делайте, что я вам говорю. И помните, он там говорит так, в тот день скажут мне многие, не твоим ли именем мы там совершали чудеса и делали это, и делали. Он говорит, и что, вы ходили в церковь, вы от моего имени там участвовали в служениях даже, или еще что-то делали, но вы не исполняли слова мои. Очень важно быть учеником Иисуса. И ученик всегда предусматривает то, что тебе придется научиться. И я вижу, то, чему учит нас Иисус, очень часто идет вразрез тому, что Он здесь сказал. Ну ладно, с родственниками. Хотя мы об этом еще отдельно поговорим. Частенько здесь это идет вразрез с нами, со своими мыслями, с нами. Частенько мы читаем Библию и говорим, я не понимаю, как так может быть? Что это? Разве мне надо так поступать? Это странно, это непонятно. И мы принижаем это. И я вижу, что Господь хочет, чтобы так не было. Давайте посмотрим. Не может быть учеником. Почему не может быть учеником? Ну, написано «следует». Следует за мной. Но не исполняет. Написано, не возненавидит даже. У нас, я знаю, что у нас, когда обновленное сердце, частенько возникает такая жалость, такая то. Все, и как-то вот даже трудно вот человеку сказать, что ну не прав он. Не поступай так. Ну, какая-то жалость, какая-то даже робость неправильная. И ты не можешь быть учеником Иисуса, только поэтому. Очень интересно. У меня на работе я тоже так все не мог свидетельствовать. Помните, даже на одной ячейке молились за меня, за Мишу, то, чтобы могли на работе свидетельствовать. Все никак не поворачивался у меня язык. Я понимаю, что приходится, да. И один совсем недавно, вот с кем я общаюсь там, он говорит, ну он там с девушкой расстался, у него большая беда, и он говорит, медитацию начну. И вы знаете, первая мысль, ну что я лезу? Ну погладить его по головке, что ли, или еще что-то. А здесь написано, что надо возненавидеть. И это было так сложно сказать незнакомому человеку, для которого слово твое ничего не значит, но надо было сказать, не делай этого. Я поднял свою руку и сказал, как христианин, я обязан тебя предупредить. Тебя ждет очень большая беда, если ты будешь это делать. Сперва он так, даже так, съежился, да, потом, ну, как мы обедаем вместе, несколько дней он даже так в сторонке держался от нас всех. Так. Потом подходит и говорит, знаешь, я вот так подумал и почитал людей, кто занимался этим. Говорит, я даже сам испугался, какие бывают побочные эффекты. Не всегда, но бывают, что люди становятся овощем фактически, то есть уже не реагируют даже на реальность, на окружающую. И он испугался. Ты не можешь быть учеником Христа, если очень многие вещи, ты не можешь отречься от них. Они просто мешают тебе выполнить то, что надо сделать. Они мешают даже услышать. Помните, мы так вот это вот семя при дороге начали? Ты пытаешься слушать, ты слушаешь церковь, все классно. И все. То есть потом приходит... А, нет, это не при дороге, это каменистая. То есть корень не вырастает, и там кто-то тебе подошел и сказал, да ну, это ерунда все. И ты так, ну ладно. И даже не защищал свои взгляды. Ты даже не сказал, ну, может быть, ты думаешь иначе, но Иисус меня научил. Ты не защищал даже свои взгляды. Ты так, ну ладно, и как бы даже согласился. Рядом стоит Иисус, говорит, стоп, ты в воскресенье со мной согласился? В понедельник, во вторник ты уже не согласился. Большая беда. Не может быть учеником. Вот хороший еще такой пример. Постоянно мы говорим в церкви. Все время. Мирские развлечения. Мне кажется, что уже, может, 3-4 месяца я про это слышу. Потом проходит 3-4 месяца, я где-то слышу, ну как же так можно? Ну вот как же так можно отказаться? То есть 3-4 месяца пастор говорит слово от Бога. Говорит, мы в пустыне, откажись, тебе надо войти в твою землю обетованную. Ты не можешь войти в землю обетованную. Ты теряешь свое ученичество, тебе надо идти. И через 3 месяца ты решаешься сказать мне чеки, сказать, я не могу. Я благодарю тебя за твою честность. Но Бог хочет более жертвенный народ. Бог хочет, чтобы мы возненавидели свою душу. В Откровении написано, что есть победители, которые победили сатану словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Настолько они, можно сказать, возненавидели себя, что они слушали Слово Божье, даже когда оно противилось им, даже когда им это было чуждо. Хороший пример, да? У меня родители. Все в этот телек. Было бы там что смотреть. Я помню, только вот Рита к нам переехала. И они то... ей так... Ну, садись с нами, пообщаемся, посмотришь телевизор. Ну как, хорошая невестка. Из любви к родителям. Послушалась там, общалась, сидя за этим телевизором. И в это время сеется неправильное семя. Ну, я так и... Нет, не смотри, да? И фактически мои родители очень обижались на это. Они говорили, как ты можешь? Мы же общаемся. Мы общаемся. Я им говорю, вы сеете плохое семя. Вот эта вся гадость, которую вы смотрите, потом оседает в нашей жизни. Ни я не буду смотреть, ни моя жена не будет смотреть. И фактически, кажется, ну все надо делать по-шерстки, чтобы сработало, да? Нет. Надо держаться своих принципов, надо держаться слова Иисуса. Фактически приходится, да, в каких-то вещах фактически ненавидеть своих родителей. Себя приходится ненавидеть очень часто, да? Я говорю, с мирскими развлечениями очень интересно. Ведь нечего делать, места себе не находишь. Я как только покаялся, ну как по привычке, все играл в игрушки, сажусь, слава Богу, крестил меня Духом Святым сразу. Я чувствую, в меня дух поднимается и говорит, иди отсюда. Я не понимал, что происходит, любая мысль, что в голову пришла, исполнял, ну как человек в миру. И Дух Святой мне сказал, я встал и пошел. И хожу по комнате, и кругами, не знаю, чем себя занять, не знаю, куда деться, потому что вся жизнь моя, раньше все свободное время я в этом проводил. Конечно, я не знаю, чем себя занять. Походил кругами, походил. Ладно, сел Библию читать, почитал, больше не могу. Еще походил кругами. Потом решил, была, не была, ну нельзя компьютер играть, пойду гулять. Пошел гулять, вышел на улицу. Такая молитва пошла. Так молился здорово. Рита звонит, я давай пророчествовать. Я давай себе пророчествовать. Я даже не ожидал, что такое может быть. Просто из моего рта такие слова, они на всю жизнь осели во мне. И говоришь, и потом все, уже положил трубку, нагулялся. Все, уже иду домой, уже близится к вечеру, пора. И женщина идет навстречу и спрашивает меня, что с тобой такое? Я, наверное, просто сиял там на нее. Что с тобой такое? И говорит, Иисус меня спас. И засвидетельствовал ей прям там. Не можешь быть учеником Иисуса, пока слушаешь себя больше, чем Его. Не можешь. Никак. Так что еще раз вас поощряю. Оставьте мирское. Даже хорошее, может быть. До времени, когда вы четко знаете, что вам это нужно, это мирское хорошее, оно полезно, и оно может принести Царству Небесному плод. Да? Я совсем не загибаю тоже, вот, например, у нас на работе всякие разговоры. Чтобы быть в курсе мировых событий, почитаю новости. Но при этом всю рекламу заблокировать, никакую глупость не читать. Все мнения фильтровать. Кстати, для этого должна очень большая духовная подготовка, чтобы из того, что тебе дают, действительно вытащить что-то, ну, просто чистую информацию. Не запятнанную с чьим-то мнением добавленную. Так что каждый раз, когда вы смотрите телевизор, вы подвергаете себя фактически дьявольскому мировоззрению. И если будешь действительно 2 часа в воскресенье слушать Слово Божье, потом 3 часа каждый день другое, вырастет и пшеница, и плевелы. Но плевелы будет больше. Хорошо. А вот еще хороший пример. Ячейки. Опять я слышу это, наверное, уже еще дольше. Наверное, 1,5 года слышу это. Может, еще больше. На ячейки ходи. Написано, что Бог призывает нас приносить жертвы общительности в Библии. Написано, что жертву общительности надо принести. Не сторониться там, а вот прийти и пообщаться. И пастор говорит, 1,5 года об этом. Приходите, пожалуйста. Если вы не можете прийти, мы вас привезем. Скажите, не стесняйтесь. Приходите, приходите, приходите. Иисус стучится и говорит, приходи ко мне, принеси мне жертву общительности. Потому что он хочет более жертвенный народ. Ты упрямишься. И теряешь свое нужное. Ты теряешь Божье благословение свое. Теряешь. Может быть, у тебя какие-то важные дела. Все правильно, они важные. Тебе там надо то сделать, то сделать. Конечно, ты не возненавидел души своей, свои дела ты не возненавидел. Или как здесь написано, больше, чем Христа. Ладно, там возненавидел, можешь любить свои дела, но Христос должен быть больше. Настолько больше, что когда Христос говорит, фактически ты ненавидишь. Да? То есть такая должна быть разница в отношении ко Христу и ко всем остальным вещам, вплоть даже до самых дорогих родственников. Отношение ко Христу может быть такое же, как любовь и ненависть. То есть разница. Как ты относишься ко Христу, тогда это любовь к вещам, ненависть. Может, прям ты не относишься так безответственно или еще как-то. Но вот, например, вечером, да, там, или молитва, там, или вечером во вторник ячейка там. И может, только праведная мысль. От меня вы слышали это часто, я вот покаялся вчера. От меня слышали часто. Я вот не могу приехать, там работы много. Или там с родителями надо побыть. Слышали, да? Часто было. Я покаялся вчера. И приходится, чтобы принести эту жертву, возненавидеть. Это больно? Мне больно. Думаете, так больно? Тебе, на тебя потом уходишь из дома, и тебя так смотрят, как на предателя. Что идешь там на эти собрания, сектант. Тебе мозги проехали, да, или еще что-то, или еще что-то. Ты слышишь это, и ты идешь. Потому что ты ненавидишь ради Христа, чтобы быть его учеником. В этот вторник это было что-то удивительное. Я никогда не видел, чтобы такую жертву общительности мы принесли Богу вот за ячейку. Дух был особенный даже какой-то. Я пережил. Мы общались спокойно об Иисусе, о всем подряд, что у нас в жизни происходит. Честно, у меня камень от души отлег. Я много не говорил. У меня камень от души отлег такой. Мне было настолько хорошо после этого собрания. Я сам выговорился, другие выговорились. Бог послужил нашим душам. Это мы принесли как бы жертву. Мы пожертвовали. Мы приобрели в 30, 60, 100 крат больше. Удивительно было для меня вообще даже свидетельство, как слово работает. Я вот с утра как раз во вторник читал про то, как первая церковь была в общении. И я думал, Господь, тоже хочу быть так в общении. И ты едешь на ячейку, и такая свобода в общении, такая радость за братьев, за сестер. Ты видишь сердца, которые горят по Христу и ищут путь Божий, ищут, как им поступать. Ты сам загораешься, ты можешь кому-то что-то посоветовать, ты пережил. Насколько это ценно для других, для тебя. Не можешь быть учеником Христа, пока не возненавидишь то, что стоит, то, что мешает. Бог хочет более жертвенный народ себе. Вообще, это слово, Пожалуйста, еще один пример. Вот это слово. Вот я говорю вам. Говорю не от себя. Ничего я не придумал. Все написано черным по белому. Бог говорит. Вот ты слишком любишь думать, как ты думал до этого. У тебя есть мнение. О, я так часто слышу от христиан. Ну, я думаю, ты убеждаешь. Я помню, я с одной женщиной. Просто Бог привел, чтобы ей открыть одну истину, очень важную для нее. Вообще, я ни при чем. Я это с семьей не знал. Да и какая мне разница? Привел в их дом. Сделал так, что мы там остались до полуночи. Что она приехала с работы на троллейбус. И мы с ней несколько часов просто я из Писания. И говорю из Писания. И говорю, вот написано в Писании. И он говорит, ну, мне кажется, по-другому. У меня в голове не укладывается. Не можешь быть учеником Христа, пока у тебя в голове не укладывается. У живого, может, в голове не укладывается. А у мертвого укладывается. Еще написано, что мертвый освободился от греха. Может, потому ты не освободился, что ты не слушаешь Слово Божье так. Вот написано так. И ты видишь, в жизни не так. И что? Что Бог врет? Если ты начнешь верить в это, оно сработает. Если ты начнешь верить в это, еще будешь Бога порицать, говорить это ложь, еще хуже будет у тебя. Лучше точно не будет. Не можешь быть учеником Христа, пока не возненавидишь свое мнение. Еще хороший пример. Тут Иисус говорит, идет за мной, но не берет креста своего. Мало ли, какую судьбу нам приготовил Бог. В Евреям написано, одни в славе прогоняли полки, заграждали уста львам, Даниил сидел со львами, бросали его в огонь, ничего с ним не было. Он говорит, есть такие. И дальше Павел пишет, иные были замучены. Бедняга Иеремия, труд всей его жизни не принес никакого плода. И потом еще он пошел туда, где вообще не должен был быть. Ему не надо было идти. Он говорил, не идите в Египет. Они пошли в Египет, еще он пошел с ними. Бедный человек. Но Бог говорил с ним. Написано, замучаемы были перепиливаемы. Я когда покаялся, был такой храбрый христианин. Я готов за Христа все. Один раз стоял здесь на служении, Господь мне такое ощущение дал, вот просто, даже не видение, просто вот человек стоит мне в голову пистолетом целится, вот здесь, на прославлении. Интересное очень видение, когда говоришь, Господь, я за тебя готов на все. Он вот такое тебе, у меня ощущение, что мне целится в голову, сейчас выстрелят. Жуткий страх объял меня. И тогда я понял цену своих слов. И в тот момент я мог искренне сказать, я готов на все. Или мог искренне сказать, не готов. В тот момент я не сказал ничего. Честно, я не ожидал такого исхода событий. Трудная судьба у тебя может быть. Это крест. Что делать? Возможно, если ты таки распнешься, она станет легче. Может быть, если ты наконец-то умрешь для себя, эта судьба станет гораздо легче, и Богу будет легче с тобой работать, и благословение придет в свою жизнь. Но в конце концов, весь пока ты не распялся, ну будет, да, но трудно, будешь нести этот крест на свою Голгофу. И будет сложно. И тут приходит искушение искать своих путей. Нету денег, и ты начинаешь искать свои пути, как бы и заработать побольше. И работаешь. У меня так было. Работаешь. Потом ничего не получаешь. Потом еще хуже. И ты вроде как ходишь в церковь, ты идешь за Иисусом. Ты говоришь правильные вещи. Ты говоришь в церкви, ну да, я согласен с вами, и все здорово. Да, Бог обо мне позаботится. Но мне надо работать 24 часа в сутки, чтобы Он обо мне позаботился. И неважно, свидетельствуют тебе о чудесных избавлениях Божьих. Я честно, пол шкафа моей жены, больше даже, Это не я заработал. Это Бог дал. Чудесно. Чудесное Божье избавление. Даже не надо заработать, можно служить. Не, ну не все так просто, работать надо, но есть грань, когда человек начинает искать свои пути. Есть когда грань, когда человек одинок, и он начинает искать свои пути, чтобы ему решить это одиночество. Я понимаю, что сидеть тоже было бы неправильно, но есть Божьи пути решения проблем. Есть действительно Божьи пути решения проблем. В конце концов, эта церковь не единственная на свете. Можно идти, ну не знаю, ну пример, не лично сказано, идти искать жену в другую церковь. Но уж не куда-нибудь, куда попало. И ты идешь за Иисусом, говоришь правильные вещи. А потом не берешь креста своего. И не можешь быть учеником. Как так? Потому что больше ты возлюбил свой разум, свой путь, чем Божий путь. Бог не хочет убрать у тебя благословение. Он хочет, чтобы ты ходил его путями. Он хочет, чтобы ты научился. Здесь отличный полигон, чему угодно научиться. Столько проблем. Разбирайся каждый день. Учись. Мы говорим о земле обетованной. О наших спасенных родственниках. О благословении, которое ждет нас. И мы не можем туда попасть. Мы остаемся в пустыне, потому что Израиль возлюбил больше свои пути. А Бог сказал, ваши пути не мои. Они кажутся мудрыми в ваших глазах, но вы никуда не дойдете. Только 40 лет пустыни. Вот он результат. Стань более жертвенным для Господа. Пожертвуй даже дорогим. А вот очень интересно про семью такой пример. Знаете, как мы привыкли так любить детей. И балуем, может быть, детей. Балуем, может быть. Конечно, балуем. Это неплохо. Если мы любим детей, то мы можем их избаловать. Или наоборот, мы любим себя, нас раздражает, и мы можем их наказывать так, что им жить не хочется. Я видел и такие варианты. Я видел, как детей наказывали ни за что, за ерунду, так, что это ужасно. Потому что родителей это раздражило. Потому что это просто раздражило его. И он не... Здесь написано, возненавидеть детей и самого себя. А Христа полюби больше, чем у всех. И когда начинаешь любить Христа, Бог обращает твой взор на твоих близких и показывает тебе, как правильно поступать с ними. Я это пережил. Ребята... Это так здорово работает. Тебе кажется, что ты любишь этого человека, и ты должен ему во что бы то ни стало сейчас доказать, что он не прав, что вот его правильный путь, что так ему надо поступать. А все, что тебе требовалось, это подойти к Христу и спросить, как лучше сказать. Я помню, мне так много советов Бог дал сказать так, что Бог, что человек вообще настолько мягко, но... Просто вот как ледокол, да, он так мягко наплывает и потом откалывает. Вот так же самое, так мягко, не обидел, и потом сломал все, что было у него, это мнение. Так это здорово, любить Христа. И ты думаешь, во что бы ты ни стало, докажу, а в Слове Божьем написано там, не будь суров. Не будьте к женам своим суровы, да, например. Или к родителям написано, что не будьте с ними строги так, чтобы они не унывали. Если дети унывают, что-то может быть со строгостью не так. Может быть, просто не хватает любви. Я же не говорю, что обязательно в строгости дело. Не хватает внимания, не хватает общения. Может, поэтому унывают. Но, с другой стороны, это строгость. Когда ты лишаешь своего общения, своих детей. Это очень строго. Это слишком суровое наказание. Даже Бог на наши грехи смотря... Вот смотрите, Он... Только тех, которые совсем уже все развратились, отвернулись, не принимают Христа, те будут лишены общения с Богом в озере Огненном. Хотя Давид пишет, сойду ли в преисподнюю, и там ты. И вот так ты ненавидишь фактически себя, ненавидишь своих детей ради мне. Наоборот, может быть, ты думаешь, лучше его не трогать. Лучше его совсем помилую. И есть случаи, когда это нужно. Когда мы проходили Иерихон, когда нужно ждать, молчать, и это правильно. Но если человек уже наладил с тобой отношения, уже они доверительные, не молчи. Если они недоверительные, бери Иерихон. Но если они доверительные, Божьим способом можно сказать твердо, непоколебимо, но при этом не пихая, да, то есть все можно сделать и нельзя молчать. Ты думаешь, как я полюбить человека? Ну, промолчу на его грехи. И он гибнет. Гибнет. И кровь его на голове твоей. А ты говоришь, и не гибнет. И ты спокоен. И душа твоя спокойна. И ты знаешь, что ты сделал от Бога. Все правильно. Вообще очень интересно. Давайте тут сравнение Иисус приводит. Мне так нравится про эту башню. Возвращаясь в Луку 14, да? Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Кто из вас принимал водное крещение? Вам сказали издержку. Готов ты служить Христу чистой совестью? И все говорили, да. Если бы я знал тогда, чего мне это будет стоить, нет, я бы все равно согласился. Но это стоит. И каждый раз, и вот это отличная практическая вещь, которую говорит Иисус этим примером. Он говорит, каждый раз, когда ты слышишь Слово Божье, посчитай, сколько тебе это будет стоить, чтобы его исполнить. Не кивай просто так, да, здорово, классно Слово Божье. Такое присутствие! Я прочувствовал проповедь сегодня. Не, оцени, что тебе придется положить, чтобы это приобрести. Написано, Царствие Небесное, похоже на жемчужину. И человек продает все, что имеет, чтобы получить. Продаешь все. И ты думаешь, что я могу продать, чтобы получить это слово? Что я могу продать, чтобы получить, написано там, долго дам, будьте терпеливы. Что я могу продать, чтобы это терпение свое, в прошлый раз говорили о терпении, что я могу продать, чтобы это терпение получить? Кто-то мне скажет что-то, мне будет больно и плохо, мне придется продать свои чувства, возненавидеть себя, не защищать себя. Например, что еще мне надо будет продать? Какое-то мнение других людей, которые там что-то подумают обо мне. Я много чего могу продать, чтобы исполнить Божье Слово. Мне приходится это делать, чтобы исполнить. И здесь Иисус очень практический совет. Посчитай. Каждый раз, когда слышишь Слово Божье, посчитай. И здесь написано, чтобы когда положат основание и невозможно совершить, то есть по-русски не сможет закончить. Все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог закончить. Вот начал человек строить, начал человек ходить в церковь и не смог закончить. Вот на небо он приходит, крестился, совесть пообещал. Написано, что нельзя положить никакое другое основание, которое есть Иисус Христос. Вот оно основание, пожалуйста. Основание Христа ты получил. Положил это основание. Приходишь на небо, тебе говорят, дружок, ты меня не слушал. Это стыдно? А почему не слушал? Грехи там какие-то, проблемы, еще что-то. Не принес на ячейку, не обговорил это. Знаете как, есть разный стыд. Есть стыд, когда ты боишься сказать, что у тебя что-то не получается. И есть стыд на суде Божьем, когда срам твой будет длиться целую вечность в озере огненном. Я согласен, чтобы надо мной смеялись здесь и не смеялись там. Мне не стыдно здесь прийти перед всеми и сказать, я так согрешил, чтобы не освободиться. Это Божий способ, написано. Если мы исповедуем грехи свои, он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Это отличное Божье слово. Мы говорили об исповедании совсем недавно. Постоянно говорит об этом пастор. Постоянно. Чуть-чуть, но говорит. На каждом служении. Ведь мне не стыдно подойти и сказать, у меня с этим проблема. Потому что мне будет стыдно. Вот там написано, будет смеяться. Ты приходишь, христианин, ты хочешь войти на небо, и тебе говорят, стой. А как? Стой. Всю жизнь в церковь ходил. И тебе будет так стыдно. Я сейчас, постыдился. Знаете, как сейчас чувствую? Сегодня радуешься, через там 5 минут уже грустный. То же самое со стыдом. Постыдишься там, через 10 минут забудешь. И все вокруг тоже забудут. А свободен будешь всю жизнь после исповедания. Свободен будешь всю жизнь свою. Не можешь быть учеником, если ты не принесешь это свое чувство, эти свои мнения, то, что ты думаешь, что те другие подумают. Ты не можешь тогда быть учеником, если ты не возненавидишь это. Вот это стыд, да? Вот у нас проблемы в жизни есть. Здесь написано, опять, очень практический пример. Какой царь, идя на войну против другого царя? Теперь внимание. Здесь очень интересно. Не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Вы понимаете, что там написано? Там написано, царь собирается на войну, собирается идти воевать. И когда он понимает, что против него 20 000, а у него только 10, он собирает совет. Он первый вышел на войну и потом думает, просить посольство о мире или нет. Вот очень интересно, мы выходим на войну с грехом. Ходишь на войну с грехом в своей жизни, в жизни своих родственников, с зависимостями бороться, со всем этим злом бороться, ты выходишь на войну. И потом суровая реальность встречает тебя. Не получилось. Что-то там сложно. В жизни трудностей много. И ты смотришь, человеческим взглядом, ты смотришь, у меня такое 10 000, там 20 000. Трудностей кажется всегда в 2 раза больше, чем мы можем выдержать. Хотя на самом деле в Библии написано, что их ровно столько, сколько мы можем выдержать. А нам кажется, что их больше, чем мы можем выдержать. Но мы опять же должны не возненавидеть свое мнение, слушать Бога. И ты смотришь на тебя эти проблемы, то есть тебе не получается что-то. И здесь написано, пошлет посольство просить о мире. Понимаете, какой позор для царя? Он вышел на войну воевать. Понимает, что он не справится. И говорит, ой, нет, прости меня, пожалуйста. Я не хотел. Ой, не уходи, я тебе, золото тебе шлю. Не иди на меня в войну. Вот так выходишь на войну с грехом, а потом делаешь его же. У меня бывает. Потому что надо оценить, сколько это будет стоить. А стоить это будет много. И мы знаем, что у Бога, если на нас выходит 20 000, у нас только есть 10 000. Мы можем пару легионов ангелов там еще. Вдобавок, да, Бог выведет, поможет. Опять же, если мы будем нести крест свой, чтобы быть учеником. Надо принимать свою судьбу от Бога. Надо жертвовать тем, что есть. Чтобы было то, чего нет. Потому что у меня есть в кошельке деньги, я прихожу в магазин, у меня там нет там бананов, а деньги есть. Я отдаю деньги, получаю бананы. Логично? У меня есть мнение, что тут не помогает Бог. Чтобы быть спокойным за свое завтра, ты должен поменять это мнение. ты должен продать, ты должен умереть для себя. Это мнение ты должен возненавидеть, а Божье мнение полюбить. Вот. А здесь я вас не очень сильно напугал. Если вы делаете это, молодец! Слава Богу, брат, сестра, слава Богу, продолжай, строй свою башню. Если ты знаешь, что, сколько это будет стоить, ты смотришь с уверенностью в будущее, и ты говоришь, даже если мне будет хватать, Господь мне поможет, молодец, продолжай в том же духе. Другую башню начинай строить. Продолжай. Если нет, то у меня есть слово от Бога для тебя. Стань более жертвенным. Не жадничай. Написано Римлянам 8:32. Если Господь Сына Своего не пощадил, как не дарует нам с Ним и всего? Бог не пощадил Своего Сына. Почему Авраам отец веры? Он не пощадил Своего Сына. Самое драгоценное, что может быть. Не пощадил. Возненавидел. Представляете, Своего Сына убить? Это же фактически акт ненависти. И он отец веры. И он получил и Сына, и благословение духовное. Он получил все. Написано, Бог, как с Иисусом не дарует нам всего? Дарует все. Терпи. 1 Коринфянам 15:58. 1 Коринфянам 15:58. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, тверды, будь тверд и мужествен. Надо отрезать, режь. Надо обрезать, крайнюю плоть эту обрезать, надо, режь. Будь твердый. Пусть рука твоя не сомневается, щадить тебе себя и не щадить. Пусть не сомневается, не щади, режь. Будь тверд, будь тверд в деле Божьем, непоколебим. Когда мысли придут к тебе, противные, дьявольские, сомнительные. Не колеблься, будь тверд. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Если есть служение, вложи в него душу. Найди служение. В нашей церкви много вариантов, где можно служить, помочь. Много, очень много. Небольшие есть, но их много. Пастор вам расскажет, когда приедет. Если вы подойдете к нему и скажете, я хочу что-то сделать, мы можем помолиться неделю и вам придумать вот такую гору, чего вам делать. Серьезно. Зная, что труд ваш нечестен пред Господом, будь тверд, продолжай бороться, жертвуй собой, зная, что все это не зря. Написано, если кто не пожалеет ради меня, ради Христа, там домов, там что угодно, жену, что угодно, не пожалеет, получит в 100 раз больше царствия Отца Небесного. Вот это царствие, оно вот здесь, внутри нас есть. Ты один раз здесь пожертвовал и тут получил. Внутри себя. Так что, брат, сестра, будь тверд, непоколебим, мужествен, мужественно. Насколько это можно для женщины. И не жалей для Бога, потому что Он сына не пощадил. И когда тебе трудно, вспомни, что Он сына не пощадил. Не забыл Он тебя. Не забыл, когда ты был супергрешник. Сейчас-то ты лучше, чем в момент, когда покаялся, правильно? Как ни крути. Если тогда он сына не пожалел, то сейчас тем более не будет от тебя убегать. Аминь. Так, я предлагаю молиться. За всех, кому нужна смелость, кому нужна мудрость, чтобы быть учеником Христа. Кто-то, кто хочет быть учеником Христа? Кто «ну все»? Ну все! Ну все! Все, кто поднял руку, тот хочет, да? Что? Выходите вперед. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за то, что Ты смело остался над нами, что Ты предупредил нас сегодня, может, от каких-то поступков неверных. Мы просим, чтобы Ты действительно умножил милость над нами, спас нас от беды, от ямы, от тьмы внешней, и дал нам здесь увидеть всю славу Твою, исполнить все Слово Твое, чтобы никакого греха не осталось, и все было выполнено совершенно. Мы просим, чтобы Ты работал в нас и произвел это. Мы просим, Господь, за каждого человека, который пришел сюда, который смел, который говорит: «Я хочу быть учеником Христа», чтобы Ты благословил это его желание, чтобы Ты исполнил Духом Святым, чтобы Ты даровал мудрость на всякий день жизни поступать верно, чтобы Ты исполнил Духом Святым, чтобы каждый человек, который молился, который хочет быть учеником Твоим, чтобы он каждое утро исполнялся Духом Святым, чтобы он знал, слышал голос Твой, слышал Твою волю и не жалел ради Тебя ничего. Отец Небесный, мы благодарим Тебя еще раз за Слово Твое, за то, что мы можем стать чище, лучше, за то, что мы можем быть достойны Тебя только через отношение к Тебе. Не через дела, но через отношение к каждому Слову Твоему. Что мы можем взять крест Твой и терпеть, и можем стать достойны Тебя через это. Да послужит это в славу Твоей мудрости. И пусть каждый из них скажет, как велик Господь, что Он может из ничтожного сделать великое. Аминь.